Глава 29. Последнее время я не могла по ночам находиться дома. Неведомая сила буквально выталкивала меня в ночь. Особенно сильно это проявлялось перед полнолунием и во время него. Если не увижу луну, если не проведу часа два, глядя на нее, я чувствовала себя больной и разбитой, вплоть до того, что сложно встать с постели. Я менялась, хотела я того или нет. Я шла по тонкому краю неизвестности. Что будет, когда соната золотой луны расцветет, когда моя сила откроется? Что ждет меня в будущем? Все покрыто мраком. Было ли мне страшно? Нет. Куда больше меня сейчас волновал Рафаэль. Уже 5 дней он был в городе. Я его не видела. Он не делал попыток вновь увидеться. Но тем не менее, каждую секунду я ощущала его. Вампир заполнил мои мысли, тек в моей крови. И все попытки вытравить его были тщетны. Я дышала им и подсознательно испытывала странное мазохистское удовлетворение. Больно ощущать его так близко, ненавидеть и упиваться его ароматом. Как только Рафаэль приехал, он пропитал собой все в городе. Я видела его очертания в воздухе, слышала тихий шепот, и мир окрасился в фиалковые оттенки. У меня шла постоянная непрерывная внутренняя борьба. Я понимала, никогда не прощу. Но с другой стороны понимала... Не могу быть цельной без него. Он впился так глубоко, как клеймо, от которого никогда не избавиться. Отрава, медленный яд. Но такой сладкий и горький, дурманящий и болезненный. Я подняла голову. Луна была полной и отливала золотом. Она приковывала взор, словно пытаясь что-то сказать. Прохлада полилась в меня, наполняя тело энергией. В кончиках пальцев появилось приятное покалывание. Мне показалось, что пятна на луне задвигались, как бы пытаясь мне что-то сказать, направить по верному пути. Или это просто игры моего воображения? Слишком много я слышала про сонату, вот и напридумывала себе. Тихую и прекрасную ночь, лунную магию, в один миг разрушил шипящий голос. Мой мучитель тоже в какой-то мере сросся со мной, стал моей тенью. Стал тем кошмаром, которого боишься, но понимаешь, от него никуда не скрыться и не убежать. Он реальность, плотно поселившаяся в моей голове, самый жуткий страх и то, что держит меня во тьме сильнее любых цепей. За 3 года ему удалось пропитать меня таким диким ужасом, психологически привязать к себе, что как бы это ни было кощунственно, но я стала его воспринимать как неизменную часть своей жизни». И даже если и пыталась убедить себя, что некогда придет день освобождения, никогда в это по-настоящему не верила. Мучитель не отпустит меня и рано или поздно уничтожит. Сломает окончательно. Спасение только одно – найти способ первой перегрызть зловонное горло. Возможно, приобретенная сила, если это произойдет, поможет мне в этом. Надежда грела меня, пусть и слабая, мифическая. «А я к тебе с подарком». Я обернулась. Чуть поодаль, около старого дуба, стояло змеиное отродье. У его ног лежала большая черная коробка, перевязанная алой лентой. «Исчезни из моей жизни. Это лучший подарок». Сжала руки в кулаки, так хотелось наброситься и стереть с безгубого лица самодовольную ухмылку. «Так ты сама затягиваешь, сама не выполняешь возложенные на тебя функции». Черные дырки вместо глаз стали еще более ужасающими, словно там оживало еще нечто более темное, адское, пугающее. «Никого, Эмбер? Никого у тебя нет ближе, чем я? Никто не знает твое гнилое сердце лучше меня? Ты мое отражение. Ты моя копия. И скоро ты это осознаешь». Он задрал голову вверх и издал звук наподобие смеха, смешанного с шипением. Омерзительное звучание било по нервным окончаниям, вызывало головную боль и ломоту в теле. Хотелось закрыть уши и бежать, бежать. «Ты больное создание!» Я скривилась от омерзения. Во мне закипали страх вперемешку со злостью. «Все мы больны!» Самодовольная улыбка исказила подобие лица, отчетливее очертив силуэт черепа, обтянутый неродной кожей. «Так или иначе. Подойди!» «Открой подарок. Это тебе напоминание. Я всегда держу обещания». Я замерла, не решаясь пошевелиться. От коробки пахло ужасом и смертью. Пусть я трусиха, но отчаянно не хотелось заглядывать внутрь. «Смелее, Эмбер!» Он поманил меня пальцем. Или я подойду сам, тогда будет хуже. Не хотела я показывать страх. Хотела быть сильной, но с каждым шагом удары сердца гулко отдавались в горле, в висках. Меня парализовало чувство обреченности. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть, только бы не приближаться к мучителю и ужасающей коробке. Но вот я стою перед ней. Дрожащими руками развязываю бант, замираю. «Открывай!» В шипящем голосе чувствую нотки предвкушения. Он упивается моментом, пожирает мои эмоции. Отрицательно мотаю головой и все же тянусь руками к коробке. Не хочу трогать, не хочу смотреть. Я слушаться не могу. Что эта мразь со мной сделала? Откидываю черную крышку и кричу, надсадно, громко, отчаянно. Слезы застилают глаза, я им рада, я хочу ослепнуть. Навсегда стереть из памяти этот миг. На черном бархате внутри лежит отрезанная голова брата моего приемного отца. Волка, который учил меня ходить, который играл со мной в детстве. Тот, кто наравне с родителями окружил меня любовью. «Малышня, как же я соскучился!» Слышу его голос, наполненный практически отцовской любовью. Вижу кадры прошлого, как он входит в наш дом, подхватывает меня на руки и кружит по комнате. И наш смех из прошлого, веселый, радостный, теперь разрывает мое сердце. Когда погибла моя сестра, дяди не было в городе. И я была рада, что трагическая участь миновала его. Но вот палач настиг его. Безжалостно, жестоко. Нет, я не переживу, не смогу. Вою, кричу, плачу. Не в силах совладать с собой. Тварь топтала все доброе, что у меня осталось из детства. Все мои воспоминания беззаботного счастья. Уничтожала людей, которые подарили мне любовь, теплоту, заботу. Приняли как родную. И даже не подозревали, к чему приведет их решение. Я принесла им смерть, я виновата. Дядя был бы жив, если бы... И чудовище, словно читая мои мысли, шипит. «Ты виновата. Я предупреждал. Не будет информации. Будешь водить меня за нос. Получишь свою семью по кусочкам. Вот первый пошел. Кто следующий, Эмбер?» Он смеется, издевается и упивается моим уничтожением. «Угадаешь?» Я срываюсь с места и бегу, не видя дороги. Падаю, поднимаюсь и снова мчусь. Перед глазами голова дяди, глаза, в которых отчетливо читалось удивление. Он так и не понял, за что его так, так жестоко, так несправедливо. «Виновата. Я виновата. Хотела спасти вампиров, не хотела смертей. И получила. Я несу горе, смерть, я зло. Как с этим жить дальше? Как справиться?» Тварь догоняет меня, хватает сзади за волосы и встряхивает. «Побегали и хватит!» Держит меня на весу, не прилагая малейших усилий. Обдает зловонием. «Отсчет пошел. Тик, тик, тик. Не будет информации. Будет следующий подарок. Еще и еще. Я больше не намерен ждать».